Глава 4. Предатель. Ворота снова закрылись, рассвет еще не наступил. Однако ночь была уже не такой темной. Путешественник с некоторым удивлением увидел, что соратники Иегу привели с собой пленного. Он сидел верхом со скрученными за спиной руками и был привязан к лошади, которую двое соратников держали под уздцы. Трое всадников въехали в ворота в один ряд. Скакавшие галопом лошади остановились только в глубине двора. Затем другие въехали во двор подвое и окружили этих всадников. Все спешились. Пленник некоторое время сидел на лошади, но вскоре его опустили вниз. «Позвольте мне поговорить с капитаном Морганом», — сказал путешественник монаху, который до сих пор заботился о нем. «Прежде всего, необходимо, чтобы он узнал о моем приезде». Монах прошептал несколько слов на ухо главарю, и тот быстро подошел к путешественнику. «От лица кого вы прибыли?» — спросил он. «Следует ли отвечать традиционным образом или попросту сказать, от кого я действительно приехал?» «Если вы здесь, значит, вы исполнили все требования. Скажите же, от кого вы прибыли?» «Я прибыл от генерала Круглоголового». «Вы привезли от него письмо?» «Вот оно». Путешественник потянулся к карману, но Морган остановил его. «Позже», — сказал он, — «сначала мы должны судить предателя и наказать его. Отведите пленного в зал совета», — прибавил Морган. В это время послышался топот копыт, свидетельствующий о приближении второй группы всадников. Морган прислушался. «Это наши братья», — сказал он. «Откройте ворота». Ворота открылись. «Посторонитесь», — вскричал Морган. Второй отряд из четырех всадников въехал почти столь же стремительно, как и первый. «Вы привезли пленного?» — крикнул человек, возглавлявший второй отряд. «Да!» — хором отвечали соратники Иегу. «А вы?» — спросил Морган. «Привезли протокол?» «Да!» — отвечали разом четверо прибывших. «Тогда все в порядке», — сказал Морган, — «и правосудие сейчас свершится». Вот что произошло. Как мы уже говорили, несколько банд, известных под именем соратников Иегу или Мстителей, и даже под обоими именами, бесчинствовали в краю от Марселя до Бизансона. Одна из них держалась в окрестностях Авиньона, другая — в районе Юры, наконец, третья обосновалась в Сионском Картезианском монастыре, там, где мы их и увидели. Поскольку все молодые люди, входившие в состав этих банд, были из местных семей, они расходились и возвращались по домам, как только задуманный акт насилия был совершен, независимо от того, удался он или нет. Четверть часа спустя наши грабители дилижансов уже разгуливали по городу в шляпе на бегрень с моноклем в глазу и тросточкой в руке. Они интересовались последними известиями и удивлялись невероятной дерзости смельчаков, не питавших почтения ни к чему, даже к деньгам директории. Как же можно было заподозрить этих молодых людей, одни из которых были богаты, другие состояли в родстве с представителями верховной городской власти и принадлежали к местной знати, в том, что они занимались ремеслом разбойников с большой дороги? Впрочем, следует отметить, что их ни в чем не подозревали, но даже если бы кто-то их заподозрил, никто не взялся бы их разоблачать. Однако правительство Франции с большим огорчением наблюдало, как его деньги, отклонившись от цели своего назначения, следовали по дороге в Британь вместо того, чтобы следовать в Париж, и оседали в сундуках шуанов, а не в кассе директории. Поэтому оно решило прибегнуть к хитрости в борьбе со своими врагами. Согласно его распоряжению, в один из дилижансов, перевозивших деньги, сели 7 или 8 жандармов в штатской одежде. Они заранее перенесли в экипаж свои карабины и пистолеты, получив категорический приказ взять одного из грабителей живым. Это было сделано так ловко, что соратники Иегу ни о чем не узнали. Экипаж, имевший вид почтенного дилижанса, набитого буржуа, отважно углубился в ущелье Кавайона, где его остановили 8 мужчин в масках. В ответ из глубины кареты раздались выстрелы. Услышав их, соратники Иегу догадались о ловушке. Решив не ввязываться в бессмысленную борьбу, они пустили лошадей вскачь и благодаря резвости своих скакунов вскоре скрылись из вида. Однако у лошади одного из них пулей перебило бедро, и она рухнула, подмяв под себя всадника. Всадник, угодивший под лошадь, не смог убежать и был взят жандармами, которые таким образом выполнили порученную им двойную задачу, отстояли деньги правительства и захватили одного из тех, кто на них покушался. Подобно средневековым свободным судьям, иллюминатам XVIII века и современным масонам, те, что становились соратниками Иегу, перед этим подвергались жестоким испытаниям и давали страшные клятвы. Одной из них была присяга ни в коем случае, даже под пыткой, не выдавать собратьев. Если кто-либо из взятых в плен соратников Иегу проявлял малодушие и называл имя хотя бы одного сообщника, правосудие миловало узника в награду за измену, либо смягчало его наказание. В таком случае любой из соратников Иегу имел право покарать предателя, вонзив ему в грудь кинжал. Пленный, взятый на дороге между Марселем и Авиньоном, его прозвище было Гектор, а настоящее имя — Дефарга. Долгое время не поддавался на обещания и угрозы, но в конце концов, обессилев от заточения, измученный лишением сна, худший из всех пыток, узнанный под своим настоящим именем, в конце концов дал показания и назвал сообщников. Но как только это получило огласку, на судей посыпался такой поток анонимных угроз, то письменных, то устных, что было решено перевести следствие на другой конец Франции, и для продолжения процесса был выбран город Нантюа, расположенный на окраине департамента Н. Когда узник со всяческими мерами предосторожности был отправлен в Нантюа, соратники Иегу, обосновавшиеся в Сионском картезианском монастыре, получили сообщение об измене и переезде предателя. «Именно вам», — говорилось в письме, — «самым преданным братьям ордена, именно вашему вождю Моргану, наиболее дерзкому и отважному из всех нас, надлежит спасти этих соратников, уничтожив изобличающий их протокол, а также совершив ужасный и показательный акт возмездия в отношении того, кто нас предал. Пусть его судят, приговорят к смерти, заколют кинжалом и выставят на всеобщее обозрение с карающим оружием в груди». Это жуткое поручение было только что исполнено Морганом. Вместе с десятком соратников он направился в Нантюа. Шестеро из них заткнули рот часовому, постучали в ворота тюрьмы и, приставив к горлу привратника пистолет, вынудили его открыть их. Проникнув в тюрьму, они заставили привратника и надзирателя провести их в камеру Дефарга, заперли обоих в этой камере, узника привязали к лошади, которую привели с собой, и ускакали во весь опор. Тем временем четверо других схватили секретаря суда и заставили его отвезти в канцелярию, от которой у него был ключ, и где он во время срочной работы порой трудился по ночам до утра. Они заставили его отдать им все судебные документы, все протоколы допросов, содержавшие показания обвиняемого с его подписью. Затем, чтобы сохранить репутацию этого секретаря суда, умолявшего не губить его и, возможно, не оказавшего должного сопротивления, они опорожнили два десятка картонных коробок и подожгли их, затем заперли дверь канцелярии, вернули ключ секретарю, отпустили его домой и тоже умчались галопом, увозя документы и дав канцелярии спокойно догореть. Не стоит упоминать о том, что во время этого набега все соратники были в масках. Вот отчего второй отряд, въехавший во двор аббатства, прокричал: «Вы привезли пленного?» И первый, ответив «Да», спросил: «А вы привезли протокол?» И вот почему, услышав утвердительный ответ, Морган произнес тоном, которому никто никогда не прикословил: «Тогда все в порядке, и правосудие сейчас свершится».